А я расскажу наоборот, как непобедима любовь к другу, — начал веселый баритон. Да и что на свете может быть выше товарищества, как сказал бы Тарас Бульба. Итак, о любви к другу. В 60-е годы, я настаиваю, в 60-е, жил-был руководитель второго ранга, и руководил он чем-то в РСФСР. У него тоже была самая распространенная фамилия — Попов. И когда произносили его фамилию, то всегда добавляли: «Только это не тот Попов, а этот из РСФСР». Потому что имелся тот Попов, руководитель первого ранга. Так он жил, Попов из РСФСР. Не тужил и добра наживал. Помаленьку разваливал он вверенные ему ведомства, потихоньку переходил из одного в другое, пока не дожил до скандала прям-таки международного. Поручили ему послать в подарок развивающейся африканской стране быков-производителей. Вроде все ясно. Погрузили быков на корабли, и поехали наши быки, все в медалях, здоровенные, оплодотворять ихних негритянских коров. Ехали они через моря и океаны и приехали. Вывели красавцев-быков на берег, организовали им теплую встречу, сыграли музыку, все чин-чинарем. Но только оплодотворять этих самых негритянских коров наши быки не захотели. Стоят как мертвые, не хотят оплодотворять, и все тут. И тогда наш Попов передал по телексу приказ брать быков измором. Но тут выяснилось, что слова «взять измором» оказались буквально пророческими. Мало того, что сволочи быки дружественных коров не захотели, они и еду местную коровью жрать наотрез отказались. Сообщили все это опять по телексу Попову. Попов потребовал представить ему соответствующую бумагу, а пока суд да дело, пихать быкам еду насильно. Пущай, дескать, акклиматизируется. Бумагу составили, потом обсудили ее, и через год Попов подписал долгосрочное соглашение о поставках сена для наших племенных быков. И вот поплыло сено через моря и океаны. Когда доплыло, никаких быков уже не было, одни медали остались. А сено все плыло. Соглашение Попов выполнял, а оно долгосрочное было. И сгружали сено на берег, и выросли на берегу огромные его горы. Но Африка страна жаркая, так что завелись в этих сенных горах ужасающие мухи размером с голубя. И жалили сволочи так, что берег стал небезопасен. И вскоре перестали приставать туда иностранные корабли. Короче, в год наш Попов подорвал своим сеном целую экономику. Другой бы за это головы не сносил. Но вот тут-то и начинается наша история о любви к другу. Потому что у нашего Попова был друг. Это уже был настоящий руководитель самого настоящего первого ранга и тоже с очень распространенной фамилией, допустим, Козлов. Но он уже был единственный Козлов, тот самый Козлов. Нынче его давно нет в руководителях, и потому мы можем сказку свою без опаски рассказывать. Дело в том, что у этого самого Козлова был комплекс. Дескать, все подчиненные считают его болваном. У любого человека, который заходил к нему в кабинет, он сразу читал в глазах, обращенные к себе: «Ну и болван». Единственный человек, в очках которого был восторг, только восторг, и еще раз восторг, и был наш Попов. Да, глуп был Попов, но зато добр и без задних мыслей. Короче, Козлов любил Попова, а Попов любил Козлова. Но так как Попов уже развалил кучу ведомств, решил Козлов отправить его туда, где разваливай, не разваливай, а убытку государству, слава богу, никакого. На культуру. Так стал наш Попов заведовать культурой. Человек, как мы уже отмечали, он был искренний, что на уме, то и на языке. Любил и, что важно, умел распекать. Так главному редактору киностудии он сразу сказал очень искренне: «Вы, Илья Абрамович, пыль, я дуну, и вас нет». Ну а директора киностудии, человека грузного, он распек совсем уж по-библейски: «Я вас, говорит, на кол посажу и поверну». Короче, руководил культурой он решительно, сам во все вникал, фильмы смотрел сам, ко всеобщему ужасу. Однажды ему показали кинофильм, снятый по оперетте. Фильм Попову понравился, но сделал он только одно замечание: «Что это у вас там, товарищи, то говорят, то поют? Вы уж одно ему что-нибудь поручите». И вырезали ведь, вырезали пение из оперетты. Потом как-то приехал он в мастерскую к знаменитому скульптору В. смотреть проект мемориала героям. В центре мемориала скорбящая мать. Раскрыв рот в беззвучном вопле, вытянув к небу руки, стояла она над павшим воином. Скульптор очень гордился фигурой матери, он знал ей цену. Остальное все ему было как бы неинтересно. Шаблонные фигуры солдат и краснофлотцев — все это уже тысячу раз где-то было. Попову мемориал понравился. Само собой особенно ему понравились солдаты и краснофлотцы. А мать его сразу насторожила. «Добре-добре», — сказал Попов, обходя мемориал. «Все добре. Но чего это она у вас так орет?» «Она зовет Луначарского», — яростно завопил скульптор. «Не понял», — сказал Попов. Он действительно не понял. Скульптор смолчал, и рот матери закрыли. Короче, вот так жил Попов и не тужил, пока не случилась с ним история. Он должен был произнести речь на открытии некого облдрамтеатра. Неприятности начались уже на городском вокзале. Его не встретили. А Попов к тому времени совершенно разучился сам ходить по улицам. Потому он остался в поезде ждать встречающих. Так и загнали его в поезде на запасные пути. Но потом все-таки приехала за ним долгожданная черная машина, и нашли его на запасных путях, а дальше все как по маслу. Привезли в театр и сразу в президиум. Сидит. Но тут выясняется, что Попов забыл речь. Оставил ее проклятую в поезде на запасных путях. С огорчением. И вот вызывают его на трибуну. Первые слова дались Попову легко. «Дорогие товарищи!» А вот третье слово отсутствовало. Он уже в шестой раз произнес «Дорогие товарищи!» В зале громко засмеялись, а руководитель области мрачно сказал с места: «Ну, а дальше-то будет?» И тут со страха Попов забыл еще одно слово. Осталось только «дорогие». Он вытягивал руки с трибуны и все произносил «дорогие». «Дорогие, дорогие!» Так и пришлось его снять с трибуны. Но уходить он не хотел, а все кричал «дорогие!» Некоторое время он лежал в больнице, и товарищ Козлов сказал: «Не надо над этим смеяться. Со всяким может случиться. Кроме того, что он сказал там плохого? Дорогие. А разве они не дорогие? Наши люди». И отправили Попова на спорт. Руководить производством спортинвентаря. И руководил. До самой пенсии. Только вздрагивал, когда, читая речи, произносил «Дорогие товарищи». «Не нравится стан рассказа», — заявили из темноты. Покойник умел дружить, он никогда не относился к этому гаерски. Рассказ о любви к другу, коли это венок на могилу нашего незабвенного Д, должен звучать патетически, да-да. — Опять патетика! — заорал лысый и отвратительный. — Не забывайте, у нас Д-Декамерон. Требую непристойного, но, конечно, нашего непристойного, то есть пристойного непристойного. Может ли, к примеру, кто-нибудь пристойно рассказать о современном Дон Жуане? Ах, как покойник любил Дон Жуана! Однажды пьяный он мне говорил: «Я могу», — решительно прервал лысого женский голос. Итак, жил-был Дон Жуан. Все приготовились слушать.